продолжая показывать фото. «Стой! А это что?» указал капитан на быстро промелькнувший на экране падающий самолет Новосов. «А, ничего!» Первый быстро удалил фотографию. «Наверное, показалось. В общем, я взял несколько слабаков и, надеюсь, они будут полезны. Все равно без дела по лесу шастали. Почему было не взять?» «Слабаков?» нахмурился капитан и подошел к одному из пленных. «Кто такой?» «Майор Сивухин, главный разводящий патрульной охранной службы базы номер 543», неуверенно проговорил тот. «Ах ты, гнида!» — закатил глаза рядовой. «Слабаков, значит?» Кардиналов вопросительно посмотрел на первого. «Так, поднимите руки, кто не является рядовым или сержантом!» — приказал он, и еще шестеро подняли руки. «Ах вы, гниды!» — выдохнул первый. «Так почему же вы, сволочи, сразу не сознались? Зачем рядовыми прикидывались, а?» «Чтобы ты пристрелил нас, как подполковника?» «Ну уж нет, спасибо», — проскулил майор. «Вот правильно говорят, нельзя доверять новосам».